Пустыня войны зевала за окном, и рабы Мотеле Братславский, вцепившись в талес истлевшими пальцами, молился у восточной стены. Потом раздвинулась завеса шкапа, и в похоронном блеске свечей мы увидели свитки Торы, завороченные в рубашки из пурпурного бархата и голубого шелка. И повисшее над Торой безжизненное, покорное, прекрасное лицо Ильи, сына Рабби, последнего принца в династии. И вот третьего дня Василий, полки 12-й армии открыли фронт у Ковеля. В городе загремела пренебрежительная канонада победителей. Войска наши дрогнули и перемешались. Поезд политотдела стал уползать по мертвой спине полей. И чудовищная Россия, неправдоподобная, как стадо плотяных вшей, затопала локтями по обе стороны вагонов. Тифозное мужичье катило перед собой привычный горб солдатской смерти. Оно прыгало на подножке нашего поезда и отваливалось, сбитое ударами прикладов. Оно сопело, скреблось, летело вперед и молчало. А на 12-й версте, когда у меня не стало картошки, я швырнул в них грудой листовок Троцкого. Но только один из них протянул за листовкой грязную мертвую руку. И я узнал Илью, сына житомирского раби. Я узнал его тотчас, Василий. И так томительно было видеть принца, потерявшего штаны, переломленного надвое солдатской котомкой, что мы, переступив правила, втащили его к себе в вагон. Голые колени, неумелые, как у старухи, стукались о ржавое железо ступенек. Две толстогрудые машинистки в матросках волочили по полу длинное застенчивое тело умирающего. Мы положили его в углу редакции на полу. Казаки в красных шароварах поправили на нем упавшую одежду. Девицы, упершие в пол кривые ноги незатейливых самок, сухо наблюдали его половые части, эту чахлую, нежную, курчавую мужественность исчахшего семита. А я, видевший его в одну из скитальческих моих ночей, я стал складывать в сундучок рассыпавшиеся вещи красноармейца Братславского. Здесь было все свалено вместе. Мандаты агитатора и памятки еврейского поэта. Портреты Ленина и Маймонида лежали рядом. Узловатое железо латинского черепа и тусклый шелк портретов Маймонида. Прядь женских волос была заложена в книжку постановлений 6-го съезда партии, а на полях коммунистических листовок теснились кривые строки древнееврейских стихов. Печальный дождь заката обмыл пыль моих волос, и я сказал юноше, умиравшему в углу на драном тюфяке: «4 месяца назад, в пятницу вечером, старьевщик Гедали привел меня к вашему отцу, рабби Мотеле. Но вы не были тогда в партии, Братславский». «Я был тогда в партии», — ответил мальчик, царапая грудь и корчась в жару. «Но я не мог оставить мою мать. А теперь, Илья, мать в революции, эпизод», — прошептал он, затихая. «Пришла моя буква «Б», и организация услала меня на фронт». «И вы попали в Ковель, Илья?» «Я попал в Ковель», — закричал он с отчаянием. «Кулачье открыло фронт. Я принял сводный полк, но поздно. У меня не хватило артиллерии». Он умер, не доезжая ровно. Он умер, последний принц, среди стихов, филактерий и портянок. Мы похоронили его на забытой станции, и я, едва вмещающий в древнем теле бури моего воображения, принял последний вздох моего брата. Впервые была опубликована в журнале «Красная новь», номер 1, 24 год. Первая любовь. 9 лет от роду я полюбил женщину по имени Галина Аполлоновна. Фамилия у нее была Рубцова. Муж ее, офицер, уехал на японскую войну и вернулся в октябре 1905 года. Он привез с собой много сундуков. В этих сундуках были китайские вещи, ширмы, драгоценное оружие, всего 30 пудов.